Глава вторая. Не желаете ли пообщаться? Замковый повар расстарался на славу. Стол буквально ломился от блюд. Жаркое из оленя под кисло-сладким сметанным соусом. Запеченные в тесте голуби, чье нежное мясо обожал отец. Молочный поросенок с яблоками, картошка, запеченная с овощами. Новомодное введение стейк из телятины. Для деда и некоторых моих дядюшек различные овощные и мясные салаты, ну и, конечно же, выпивка, вина, разные виды коньяка, морс и компот для молодежи. Поесть мне толком не дали, общество ждало общения, так что пришлось выступить в роли сказителя шута. Родственники, кроме деда и отца, были свято уверены, что я занимаюсь только лишь целительством. Попросту говоря, работая знахаркой, разуверять их было бессмысленно, так как серьезные магические приключения, по мнению моей родни, могли выпасть только на долю физически и психически сильных мужчин-магов. Женщины же должны были возиться с травками на огороде, шептать наговоры от родильной горячки крестьянам, да лечить от простуды и похмелья. Так что за столом я рассказывала исключительно о своей недолгой службе при дворе императора Фрезии и подробно описывала жизнь и быт далекой и сказочной для местных России. Но вот и десерт. Порт. Коржи с медом и клубничным вареньем. Мороженое в розочках. Уж это-то мне дали поесть. Зато сами сотрапезники, пока я молчала, живо обсуждали рассказанные мной истории. Теперь тем для сплетен прибавится, но зато и меня на какое-то время, надеюсь, оставят в покое. Наконец, завтрак закончился. «Магдалена, детка, ты составишь нам компанию в гостиной?» «О, нет!» Нервно расправляю несуществующие складки на пышных юбках нежно-голубого муслинового платья. Я в нем похожа на фарфоровую куклу с полки, такую же глупую и безвольную. Но мою ненаглядную маменьку этот факт нисколько не волнует. Делаю глубокий вдох и медовым голоском девочки-отличницы уверяю. «Конечно, мама!» Матушка затмила довольной улыбкой само солнце. «Отлично! Я взяла на себя смелость пригласить к нам на чай Ульриха. Думаю, ты будешь рада его увидеть». «Ой, где там дед? Может, уже смылся, и я смогу быстренько открыть портал прямиком в родную академию? И плевать, что мне ректор скажет». «Нет, вон он сидит, гад такой, довольно ухмыляется. Ну как же, бесплатное развлечение. Знал же, знал, что этот здесь будет. И даже не подумал предупредить». Ульрих Ант Вальденштар был герцогом, сыном самого крупного землевладельца во Фрезии, дальним родственником императора и моим женихом. Вернее, личной головной болью. Мужчине было уже давно за 30, но выглядел и вел себя он как наивный ребенок. Всю свою жизнь Ули, как звали его приятели и недруги, вторых было намного больше, посвятил поискам любой информации о цирхах и лернеях. Да, по иронии злодейки судьбы, именно мой ненаглядный жених был повернут на этих расах настолько, что совершенно не обращал внимания на все происходящее вокруг него. Инфантильный остолоп под 2 метра ростом, именно так я сразу же охарактеризовала его после нашей первой встречи. Мне исполнилось 15, и я точно знала, чего хочу от жизни. Он же смотрел на меня своими наивными телячьими глазами, хлопал длинными девичьими ресницами, мечта любой кокетки при дворе императора, между прочим, ныл об отвратительных библиотеках не только во Фрезии, но и по всему миру, и изредка отпускал тупые комплименты насчет моей внешности и одежды. Естественно, никто не спрашивал, хочу ли я быть женой вот этого чудовища. Меня просто поставили перед фактом. Отцу срочно понадобились деньги на поместье, и он не нашел ничего лучше, как продать собственную дочь. Бунтовать я не стала, просто повернула на пальце подаренное мне дедом колечко и оказалась у него в келье. Скоротей, узнав, пришел в настоящее бешенство, вернулся со мной в замок, устроил фирменный разнос моим ненаглядным родителям, и свадьбу сразу же отложили. Меня же по настоянию того же деда отправили учиться магии в академию. Пару раз за эти годы я видела своего жениха на официальных приемах, когда приезжала домой на каникулах. И вот теперь такой сюрприз. Впрочем, ведь в эту игру можно играть не только маме. Тем более, что у меня после недавней поездки есть в рукаве высшие козырные карты. И я покладисто улыбнулась. Я буду рада увидеть Ульриха, мамочка. Отец и дед явно что-то заподозрили, сверкнули попеременно глазами, но вмешиваться, слава богам, не стали. Мать же ничего не поняла и победоносно улыбнулась. Ничего, как известно, лучше всего смеется тот, кто смеется последним. Максимилиан Цирин. Адептка Агата, объясните, пожалуйста, что именно вы делали ночью на крыше общежития для преподавателей мужского пола? Смотрит в пол, молчит. Видимо, пытается придумать, чтобы такого сказать, чтобы я ложь не почувствовал, но и чтобы своих истинных намерений открыть. За то время, что девочка учится в академии, она прямо расцвела. Стала уверенной в себе, перестала зажиматься и сейчас даже перед лицом ректора сидит в кресле, расправив плечи. И сразу видно, что девочка вырастет симпатичная, хоть и не красавица. А вот от фамилии отчима отказалась наотрез. Заявила, что не хочет быть связана с этим семейством ничем, даже именем, хотя к тете с дядей на каникулы поедет. Часто с ними переписывается, улыбается, когда письма от них получает. Ну и правильно. На этом свете у каждого из нас должны быть за спиной те, кто всегда поддержит и поможет. Пусть в данном случае это будет гоблин со знахаркой женой. Адепт Кагата, я повторяю свой вопрос. Что именно вы делали ночью на крыше общежития для преподавателей мужского пола? Побольше холода в голос. Хотя девчонку этим, я смотрю, и не испугать. Не в той ситуации мы с ней познакомились, чтобы она меня боялась. Опасается, это да, но скорее не меня, а возможности вылететь из академии. Подняла свои темно-карие глаза, смотрит прямо, как будто что-то для себя решила. И голос такой уверенный, звонкий. «Я хотела попасть в комнату профессора Альтера Ант Церского, профессор Цирин». «Да уж, лучше бы я не спрашивал. Ты действительно думаешь, это была хорошая идея? Посреди ночи заявиться к своему отцу через окно?» Вздрогнула, покраснела. «Вы знали?» Передергивая плечами. «Естественно, практически с самого начала. Это только он настолько слеп, что искренне не понимает, почему одна из адепток так сильно его ненавидит». Ребенок потупился и сразу же с жаром. «Я не ненавижу! Я презираю!» «Ой-ой-ой! А дело-то хуже, чем я предполагал. Девчонка не только мстить собиралась. Она, похоже, мечтает, чтобы отец наконец-то обратил на нее внимание. Только странные способы для получения этого внимания выбирает. Хорошо, не будем пока о твоих чувствах. Как ты забралась на крышу, мне понятно». Твои закадычные подружки, Сьюзи или Роза, отвезли. Мне непонятно другое. Что конкретно ты собиралась делать в комнате профессора Церского? Девочка на мгновение замялась, но потом все же сунула руку в карман мантии и вытащила оттуда травку. Маленькую такую травку. С желтым стеблем и розовыми цветочками. Я резко закашлялся, подавившись воздухом. Теперь понятно, почему она даже в моем кабинете перчатки не сняла. «Агата, ты с ума сошла!» Прохрипел, придя в себя. Дитё смотрело настороженно, пытаясь понять, какое наказание я придумаю. «Ты хоть понимаешь, что именно Скретчер вызовет у твоего отца?» Примечание. Скретчер, или в народе почесунчик розоватый. Маленькая неприметная травка, растущая возле болот. Свое название получила от эффекта сильного жжения, которое возникает при соприкосновении тела с цветками. Жжение длится обычно 2 недели и сильно осложняет жизнь своим жертвам. Конец примечания. «Да что тут такого?» — передернула плечами малолетняя хулиганка. «Но почешется немного!» — и с вызовом добавила. «Вряд ли ему будет хуже, чем было мне в той деревне!» «Ясно. Обида сильная. Отца девчонка точно не простит. А ты в курсе насчет побочного действия этой травки? Вкратчиво интересуюсь у адептки». Широко распахиваются удивленные глаза. «А у нее разве есть побочное действие?» «Представь себе, хотя... Кто там у вас курс о флоре читает? Вареника Бориславская? Но это-то могла и не сказать. Скромница, видите ли. Ты уже знаешь, откуда берутся дети?» Покраснела, отвела глаза, кивнула. «Так вот, после твоей травки у профессора Цирского полгода не будет никаких контактов с женским полом. Причем вообще, Скретчер вызывает к женщинам стойкое отвращение. Ты этого хотела?» Сидит, полыхает щеками. «Нет, я Я не знала». «Не сомневаюсь. И что мне теперь с тобой делать?» Впрочем, вопрос был риторическим. Ответ я уже знал. «Магдалена, в Китеже уже была зима. Стало морозно. Недавно выпал первый снег, и дома стояли, словно накрытые легкой узорной шалью. Детвора вовсю каталась на санях и лыжах и пыталась лепить снежную бабу. В селах, насколько я слышала, даже устраивали на отдельной территории настоящие снежные побоища, создавая специальные городки. Молодежь развлекалась по полной. Здесь же, на юге Фризии, погода была еще осенней, хоть и довольно прохладной. Я летний цветок, холод не любила. В такое время года я старалась поменьше времени проводить на улице и побольше у камина, укутавшись в плед, читая очередной трактат о магии и попивая горячий вайс, так хорошо восстанавливающий силы. Примечание. Вайс – колдовской напиток из лесных трав и ягод, придающий пьющему его сил и энергии, способный поставить на ноги после любой, даже самой серьезной болезни и длительного физического истощения. Ценится магами и магическими существами, просто в приготовлении. Конец примечания. Увы, в ближайшее время позволить себе подобную роскошь я не могла. Приходилось, поддерживая одной рукой подол длинного шерстяного платья, неся в другой дамскую сумочку, пробираться по осеннему лесу. Ботинки были новыми и жали по всей ширине. Матушка вновь не угадала с размером. Я же свою обувь в сырой лес надевать не хотела. Листва, намоченная вчерашним дождем, чуть слышно хлюпала под ногами. Я в очередной раз порадовалась, что плащ с подбивкой и капюшоном не пропускает влагу. Иначе домой я вернулась бы уже как минимум с бронхитом. Черные длинные волосы я благоразумно уложила в косу и спрятала под шапку. Хоть не намокнут во время этой никому не нужной прогулки. Вполуха, слушая бормотание своего жениха, я молча страдала. «Магдалена! Ты меня не слушаешь». И с такой обидой в голосе, как будто кто-то другой его когда-нибудь слушал. Я повернулась к Ульриху. Высокий, широкоплечий, голубоглазый шатен с длинными до плеч волосами и вечно наивным, просто телячьим выражением на лице, он отпугивал от себя въевшийся в кровь занудностью. Выдержать его самодовольное разглагольствование больше пары минут не мог никто. Одетый в теплое драповое пальто и высокие сапоги, укутанный шарфом, с надвинутой глубоко на лоб меховой шапкой, он напоминал мне капусту с ее уймой одежды. Ответить я не успела. Где-то сбоку раздался то ли всхлип, то ли стон. Насторожившись, я нырнула под голые ветви дуба. Там же должна быть поляна. Совсем чуть-чуть надо пройти. За спиной недовольно бубнил Ули. Но я не вслушивалась. Вот, наконец, и поляна. Едва оказавшись на ней, я встала, как вкопанная. Нет, только не это, только не Ники. Это всего лишь олень. Недовольный голос за спиной придал мне злости. Хочешь, я добью его? Будет мясо на ужин. Договорить он не успел. Взмах рукой, и оба, и олень, и мой жених погружены в стазис. А я стала лихорадочно думать, что же делать? Ники, оборотень. Вылечить его в звериной оболочке нельзя, а в человечью он обернуться не сможет, слишком слаб. В отчаянии я позвала, ни на что не надеясь. «Даня!» Долгое молчание, а потом тяжкий вздох. «Лена, прошу, нет, умоляю, скажи, что ты всего лишь мой ночной кошмар!» «И этот туда же!» «Но обижаться сейчас я не могла!» «Даня, только ты мне можешь помочь! Он умирает, Даня!» Неразборчивое ругательство, а потом... «Сможешь открыть портал к Еге?» «Смогу ли я? Конечно!» Знакомый жест, словно раскрываются тяжелые ворота, и передо мной горница Еги, та самая, в которой бабушка кормила нас ужином. Сама Ега, худая старушка маленького роста, сидит за столом, накрытым для чаепития. Самовар, горка блинов, варенье в пиалах. Увидев меня, по-доброму улыбается. «Что произошло, Лена?» Я отступаю в сторону, показывая застывшего в стазисе оленя, стараясь не заплакать от страха и боли. «Вот, это Ники, мой друг. Он оборотень. Я только что нашла его. Не знаю, что делать». Леший, высокий молодой мужчина с темно-каштановыми кудрями и карими глазами, сидящий в этот момент рядом с Егой, встает и качает головой. «Да, Лена, не ищешь ты легкой жизни. Только когда раненое животное было наконец переправлено в дом Яги, а сама бабушка несколько раз клятвенно заверила меня, что с моим другом будет все в порядке, и портал закрылся, я вздохнула с облегчением и обернулась, чувствуя дрожь в руках от усталости, потери энергии и перенапряжения. Ох, Ули, как же я о нем забыла! Стоит, глазами сверкает. Да уж, простая травница, которой меня мама выставила в глазах жениха, на все подобные действия явно не способна. И что делать? Придется, видимо, рассказывать правду. Взмахнула рукой, снимая стазис, и сразу же услышала гневное: «Ты мне ничего рассказать не хочешь?» «Надо же! Наш самовлюбленный герцог решил ради разнообразия и других послушать. Что именно?» «Что это за олень? Что ты делала на поляне? И откуда ты это все умеешь?» «Сколько вопросов-то! Ники — оборотень и мой друг детства. Да, представь себе, я дружу с оборотнями. А насчет твоих остальных вопросов ты же все равно не поверишь. А ты попробуй. Может, я пойму, почему моя невеста-знахарка ведет себя как заправский боевой маг». С трудом удержалась от хмыканья. «Ты, мой дорогой, еще настоящих боевых магов не видел. Может, потому что я не знахарка?» «Аллилуйя! Я пробудила в нем любопытство!» «Кто же тогда?» «Магиня. Учитель говорит, что довольно сильная». «То есть твоя мать меня обманула?» «Да нет, она и сама искренне верит, что я знахарка. Правду знают только отец и дед». Кивает. «Хорошо, допустим. А то, чем ты занималась несколько минут назад? Я прав, ты же открывала портал». «Да, в один из лесов на России, к знакомому лешему». «Ой, как у тебя, милый мой, лицо-то сразу вытянулось». «Ну да, правильно, лешие и оборотни». «Не да, неправильная компания для герцогини и твоей будущей супруги. Ты, небось, таких сущностей десятой дорогой обходишь». «И с кем еще ты знакома?» «Ты не поверишь, но с Вернеем». «Бинго! В глазах не просто любопытство. Нет, там жгучий огонь желания оказаться на моем месте. И ведь поверил же, поверил, даже не раздумывая. Где ты с ним познакомилась?» «А стойка! Ну, прям-таки борзая, учуявшая зайца!» «В одном из своих путешествий. Он — дух, хранитель забытой библиотеки». «Да уж». Похоже, я перестаралась со своими честными ответами. Мой будущий супруг впал в ступор, и стазиса никакого не надо. Но нет, вроде как уже отмирает. «Ты была в библиотеке?» Прошептав про себя заклинание «Щит», я кивнула и выставила вперед руку с браслетом. «Вот, хранитель подарил. Сказал, захочу вернуться, этим браслетиком воспользуюсь. Да. Тюля тюлей, а двигается-то быстро. Если б не мой щит, то, думаю, и руку мне оторвал бы. А так стоит напротив меня, пробить заклинание не может и смотрит обиженно, как будто у дитя последнюю игрушку отобрали». «Тебе же он все равно не нужен. Ты не сможешь понять его ценность. Отдай мне браслет». «Помню, когда я была на старших курсах, после того, как наша группа довела своими нескромными вопросами до нервного припадка скромного и тихого преподавателя по флоре, Варенику Бориславскую, Цирин Белый от едва сдерживаемой ярости устроил нам ночную прогулку по кладбищу, кишевшими свежеподнятыми зомби, в качестве бонуса, так сказать. Обычно магов общего направления в такие места не посылают, но профессор, видимо, решил сделать для нас исключение. Никогда не забуду, как мы гоняли несчастных зомбаков по всей территории кладбища, радуясь каждой своей индивидуальным игрушкам. Так вот, я тогда была очень удивлена, обнаружив, что у нежити, которой положено быть бесчувственной и тупой, глаза были совершенно дикие и ошалевшие. Вот именно такой взгляд был и направлен сейчас на меня. Пожав плечами, я аккуратно сняла амулет и небрежно кинула его на траву позади Ульриха. Еще мгновение, и цацка уже надета на запястье у гиганта. «Как им пользоваться?» — спросил Ули, с жадностью разглядывая новую игрушку. «Сдвинь одну из бусин на браслете и перенесешься в библиотеку». Почти дословно процитировала я слова хранителя. Надо же, поверил. И сдвинул. Без малейшего колебания привел в действие портал перемещения. И пропал. На миг на той стороне показалось шокированное призрачное лицо хранителя. Потом раздался его негодующий вопль. «Видящая!» И портал захлопнулся. Я довольно улыбнулась и потерла руки. Ну вот и все. Теперь мы долго не увидим Ули.